В большой дом они пошли к половине шестого. Тропа велась по берегу реки и скоро привела их к домам на излучине, где поселились с полдюжины девушек. Парни из Хэттенхауза и драчуны из Саут-Портленда продолжали идти, словно общались с девушками, девушками с грудями, каждый чертов день. Девушки присоединились к ним, некоторые красили губы, болтая друг с другом, словно парней, парней с юношеским пушком на щеках, видели рядом так же часто, как мух. Одна или две были в нейлоновых чулках, остальные в носочках. Все как одна скатали носочки вниз до щиколоток. Прыщи тщательно запудрили, иногда толщина слоя пудры не уступала толщине глазировки торта. Одна из девушек, к зависти остальных, накрасила веки зелеными тенями. Все в совершенстве умели крутить бедрами при ходьбе. Походку эту Джон Челцман позднее окрестил «шлюха на охоте». Один из драчунов Саут-Портленда отхаркнул и сплюнул. Затем вырвал стебелек люцерны и зажал в зубах. Другие парни пристально наблюдали за этим действом, пытаясь придумать какой-то, какой угодно, способ продемонстрировать свое полное безразличие к прекрасному полу. Большинство отхаркнули и сплюнули. Некоторые оригиналы сунули руки в задние карманы. Кое-кто использовал обе идеи. Парням из Саут-Портленда было, пожалуй, проще. Как ни крути, в большом городе девушек хватало. Матери парней из Саут-Портленда могли быть алкоголичками, наркоманками, подзаборными шлюхами, их сестры могли за пару баксов гонять желающим шкурку, но драчуны хотя бы имели представление о девушках. Парни из Хэттенхауза жили в чисто мужском обществе, практически изолированном от окружающего мира. Их сексуальное образование ограничивалось лекциями местных священников. Большинство из этих деревенских проповедников объясняли мальчикам, что от мастурбации люди становятся глупее, а половой акт чреват тем, что пенис может почернеть от болезни и даже начать гнить. У парней также были эротические журналы Toy Jam, Girl Digest — самый последний и самый лучший. Идея о том, как говорить с девушкой, они могли почерпнуть лишь из фильмов. Насчет самого полового акта идей у них не было вовсе, потому что, как с грустью изрек однажды Той, трахание показывают только во французских фильмах. А единственным французским фильмом, который они видели, был «Французский связной». Американский фильм с американскими актерами. Французского там только место действия. Так что путь от домов на излучине до большого дома они прошли в напряженном, но не враждебном молчании. Если бы они не прилагали все силы, чтобы понять, как вести себя в столь новой для всех ситуации, кто-нибудь бросил бы взгляд на идущего сзади Дуга Блуноута и заметил, с каким трудом тому удается сдерживать смех. Когда они вошли, Гарри Блуноут стоял у двери столовой. Юноши и девушки таращились на репродукции на стенах. Карриер и Айвз, Энка Уайетт. Старую мебель, длинный обеденный стол с вырезанными на скамьях надписями «Когда я ем, я глух и нем» на одной и «Сядь голодным, встань сытым» на другой. Но главным образом они смотрели на большой, написанный маслом портрет на восточной стене. Мариан Блуноут, умершей жены Гарри. Они могли полагать себя повидавшими жизнь, и в каком-то смысле это не противоречило истине. Но все они были еще детьми, только-только осознающими свою принадлежность к тому или другому полу. Они инстинктивно формировали себя в тех людей, какими им предстояло прожить всю жизнь. Блуноут не собирался им в этом мешать. Когда они входили в столовую, он пожимал каждому или каждой руку. Уважительно кивал девушкам, не подавая виду, что те размалеваны, как куклы Кьюпи. Блейз вошел последним. Он возвышался над Блуноутом на полфута, но шаркал ногами и смотрел в пол, всей душой желая вернуться в Хэттенхаус. Все было так сложно, так ужасно. Его язык прилип к небу. Не глядя, он протянул руку. Блуноут ее пожал. «Господи, ну ты здоровяк! «С твоим ростом не так-то легко собирать ягоды». Блейз тупо посмотрел на него. «Хочешь водить грузовик?» Блейз вытаращился на Блу Ноута. Что-то застряло у него в горле и не желало проваливаться вниз. «Я не умею управлять автомобилем, сэр». «Я тебя научу», — ответил Блу Ноут. «Это несложно. А пока иди и поешь». Блейз прошел в столовую. Стол из красного дерева блестел. Тарелки поставили по обеим длинным сторонам. Над столом сияла люстра, совсем как в кино. Блейз сел, его бросало то в жар, то в холод. Слева от него сидела девушка, и он смутился еще больше. Всякий раз, когда он смотрел в ее сторону, взгляд цеплялся за выпирающие груди. Он пытался что-то с этим сделать и не мог. Они просто были, занимали свое место в этом мире. Еду приносили Блу Ноут и комендантша. Они приготовили жаркое и целую индейку. На столе появилась огромная деревянная миска с салатом и три вида приправ к нему. Блюдо с тушеной фасолью, с горошком, с нарезанной морковкой. И керамический котелок с картофельным пюре. Когда еда уже стояла на столе, и все уселись перед сверкающими тарелками, в столовой повисла тишина. Юноши и девушки смотрели на все эти яства и, похоже, никак не могли понять, явь это или галлюцинация. У кого-то заурчало в животе. Казалось, грузовик проехал по бревенчатому мосту. «Ладно», — подал голос Блу Ноут. Он сидел во главе стола, его сундук напротив. «Давайте помолимся». Все наклонили головы в ожидании молитвы. «Господи», — продолжил Блу Ноут, — «благослови этих юношей и девушек, и благослови еду им на пользу. Аминь». Они в недоумении переглядывались, стараясь понять, шутка ли это. «Аминь» означало, что они могут есть, но если так, то это была самая короткая чертова благодарственная молитва в истории этого мира. «Передайте мне жаркое», — попросил Блу Ноут. И команда сборщиков черники навалилась на еду.